Глава 14. «Ведал Отец Великий об этом засыхании древа нерадивого, на котором вы, словно листья многочисленные, время от времени опадаете и шуметь горазды, когда задуют ветры своенравия. Ведал, что если ко времени полного засыхания не взрастить древа нового и теперь уже истинного, то некуда будет воплощать новое и возвращать окончательно ожидающих. Посему великий Бог и предопределил время, когда древо погибели еще держится, древу жизни начать расти надлежит. Чтобы именно ко времени окончательного засыхания древа горечи уже надежно ветвилась основа вечности. И вот наступило за тысячи лет ранее предопределенное время моего очередного второго появления среди вас. Все свершилось так, как и наметил Отец мой, и никто не в состоянии был помешать исполнению воли Его. Свершившееся таинство моего очередного нисхождения в родившегося малыша на земле в эпоху эту произошло несколько заранее, пред началом решающих событий, дабы ко времени наступления часа начала решения судьбы рода человеческого я успел накопить необходимую вспомогательную информацию об особенностях вашей современной жизнедеятельности. Ознакомление с житием вашим началось по тому же самому принципу, как и в первый раз. Только теперь уже мне заранее необходимо было хотя бы вскользь прикоснуться к гораздо большему кругу характерных проявлений различных сторон вашей жизни. Тогда как в древности такое разнообразие ваших жизненных проявлений было очень ограниченным, и для ознакомления с ним можно было не отходить далеко от своего дома. Ваша жизнь в это последнее время проявляется много большим разнообразием характерных выражений ваших всевозможных наклонностей, которые обязательно определенным образом формируют ваш внутренний мир и сказываются на развитии души. Поэтому для наиболее благоприятного моего истинного общения с вами мне необходимо было накопить по возможности больше вспомогательных понятий, где при этом ваши достижения в научно-техническом отношении позволяли мне также многое приобретать, далеко не отходя от своего дома. Перекрыв суть мою и силу определенным таинством, великий Отец мой Небесный повел юное развивающееся сознание моей новой плоти таким образом, чтобы я для начала приобрел все необходимое пред часом моего пробуждения и началом главного моего решающего свершения. Но теперь стало необходимым приоткрыть важную закономерность, связанную с потребностью удерживать под контролем проявление сути моей Отцом Небесным, тогда как вы обладаете полной свободой проявлений всех своих чувственных особенностей. Я уже упомянул, что мир бытия материи состоит из большого разнообразия по степени тонкости энергийных проявлений, где все более тонкие энергийные потоки обладают все большей творящей силой, средоточие наибольших возможностей которой заключено во сути Творца великого материального бытия. А сверхтонкие возможности Бога Великого, Отца вашего Небесного, настолько отличаются от всего сущего в бытии по качеству, что их легче будет воспринимать как проявление иного рода закона. И для того, чтобы донести до вас очередную великую истину, мне необходимо воспользоваться простыми, легко понятными вам образами, ибо использование обильных, многосложных понятий в данном случае не послужит вам во благо и ясности вам не прибавит. Так вот, если образно определить лик Творца бытия материи, то наиболее точно можно представить его как великий источник ровного, холодного, ослепительно белого света. В отличие от него, лик Бога вашего, хотя и так же подобен великому источнику ослепительного света, но внешне этот свет имеет теплый оттенок, а в основе света полыхает немыслимо благодатное пламя. Рождение ваших душ есть таинство отделения от сути Отца Небесного искр крохотных, несущих в своей особенности способность светить и греть, что соответствует сказанию о том, что вы созданы по образу и подобию Божьему. Только в чистом, невидоизмененном состоянии ни одна искра от сути Бога Великого не сможет сочетаться ни с какими формами проявления законов материи во благо общего развития. Так как сила, характерной особенности даже крохотной искры такова, что при сочетании с эмоциональными особенностями любого природного организма, наделенного разумом, легко и быстро приведет к сгоранию этого организма. В связи с данными условиями, Великий Отец творит души ваши, видоизменяя качественную основу многочисленных отделенных крохотных искр. При этом Отец благостный, придав каждой искре все необходимые качества для индивидуального самовыражения, уплотнил их вибрационные особенности настолько, чтобы стало наименее опасным сочетание с природными, по-прежнему намного более грубыми вибрационными чувственными особенностями плоти. Так как сила огонька вашей души способна резко умножать силу проявления всех природных чувственных особенностей. И если умножение это произойдет сверх допустимой меры, то это неизбежно приведет к саморазрушению природного организма. Намного уплотнив энергийные качества вашей души, Отец таким образом как бы немного остудил каждую искру, дабы она не прожгла природную плоть, в которую будет обязательно воплощена. Но даже и при такой намного усеченной силе чувственных особенностей вашей души, вы все же способны увидеть, сколь великой силой обладаете в период эмоциональных всплесков, которым вы подвержены. Те же из вас, кто испытал огонь любви к вероятному избраннику для составления семьи с ним, легко и быстро могли обратить внимание, что становятся безрассудными, с большой склонностью ко многим неразумным усилиям. А до тех пор, пока любовь эта бывает безответной или не приносит удовлетворения, нередко можете испытывать жжение великое от всего огня внутри вас. Но так как жизнь ваша сопровождается безмерным обилием всевозможных всплесков эмоциональных переживаний, что происходит на основе совершенно неверного отношения к окружающей реальности, то, хотя и не особенно опасен огонь души вашей, все же со временем, при частых таких всплесках, это приводит к постепенному сгоранию некоторых жизненно важных особенностей вашей плоти, отчего она начинает неизбежно болеть и саморазрушаться. Все эти яркие всплески ваших чувственных проявлений характерны исключительно только вам во всем мироздании. Ибо любое природное чувственное проявление, без влияния на него огня искры Божией, никогда не проявляется на таком могучем уровне. И даже само чувство любви с буйными чудесными особенностями, призванное возникать между мужчиной и женщиной, возникло исключительно в результате сочетания чувственных особенностей души вашей и особенностей чувственных проявлений плоти. Воистину говорю вам, ни один представитель разума Вселенной никогда не знал и никогда не узнает, что есть красота огня любви этой. Ибо для этого будет всегда необходимо, чтобы плоть такая понесла искру Бога Великого. Поэтому при любом обращении к вам от разума Вселенной, всякое использование слов о любви есть лишь упоминание вашей, приятной вам, терминологии, за которой представители этого разума абсолютно не ведают истинной сути, заключенной в понятиях самой любви. После того, как великий Бог качественно видоизменил основу вашей души, вы обрели наиболее благоприятную возможность войти в мир материи, но неизбежно обрели при этом очень сложные условия для правильного определения всего того, что будет только во благо развития души вашей. Ибо разум вашей плоти, основанный на инородном законе, по существу своему никогда не будет способен самостоятельно формировать законы развития вашей души, где, учитывая данную жизненно важную для вас особенность, великий Бог дал мне жизнь, дабы мною входить в жизнь вашу, время от времени поправляя то, что сделаете, и утверждая законы новые, развития для вас предстоящего. При этом Отец мой не стал уплотнять энергийные качества души моей, ибо не было предопределено мне пребывать вечно в законах материи, проходя путь развития вам предначертанный. Я был рожден только для вас и только во благо всех детей Бога, которые уже рождены и будут еще рождаться вечно. Сотворяя основу мою, Отец сосредоточил во мне большой огонь от сути своей, придав мне все необходимое для индивидуального самовыражения. При этом, соединив суть мою со своей таким образом, о котором во времена первого свершения я только лишь мог сказать ученикам: «Я и Отец мой едины, так как Он во мне, и я в Нем». Но, конечно же, это не означало, что я и Отец мой одно и то же, о чем ложно подумали многие, уверовавшие впоследствии в Завет Новый. Придать мне характерные индивидуальные качества необходимо было для того, чтобы, воплощаясь среди вас, я имел способность самостоятельно анализировать всю происходящую реальность, связанную с вашей жизнью, и самостоятельно находить все решения, необходимые во благо ваше. И наиболее благоприятная возможность оказывать помощь вам стала существовать через мое появление в жизни вашей. Ибо суть моя обладает абсолютно полной способностью находить для вас все наилучшее в зависимости от любого рода специфических обстоятельств, в которые вы можете войти на пути своей жизнедеятельности. Если кратко выразить характерные особенности вашего вечного обучения, то можно будет сказать, что Отец ваш великий, Бог живой и единственный, всегда учит вас, показывая, а меня Он создал, чтобы я мог учить, рассказывая. При этом поучения Его беспрестанны и вечны, а мои могут быть лишь время от времени. Форма общения, вам присущая, в принципе не присуща Богу великому, ибо является для него крайне грубым и примитивным проявлением с недопустимыми для него ограничениями. Закон индивидуального общения характерен только миру материи, но до ограничения, поставленного Творцом бытия подвижному разуму. Самому же Творцу мира материи закон этот также не присущ за грубостью своей и ограниченностью. Потому и представители разума Вселенной, начиная постигать окружающую реальность, обладают возможностью самостоятельно учиться только при непосредственном соприкосновении со всем происходящим, но не учиться через наставление от Единого посредством известных фраз и образов. И только лишь когда появились более развитые и менее развитые цивилизации, тогда и появились первые поучения со стороны более развитых на основе проявившихся особенностей общения, ставших единой характерностью всего разумного мира. Именно под такого рода разнообразные наставления вы попадаете в течение всей истории своего существования и особенно в обилии, в дни настоящие. При этом вы, как дети неразумные, наивно верите, что общаетесь с Богом своим, тогда как это не только слишком грубо и не присуще самому Творцу бытия материи, но по отношению к Отцу вашему Небесному это несоизмеримо еще более грубое проявление. И если для любого представителя подвижного разума во всей гармонии мироздания предусмотрено единым все для самостоятельного развития, то вы, попадая в мир гармонии этой, не имеете таких же возможностей, ибо в мироздании не предусмотрено ничего, из чего вы самостоятельно могли бы вывести необходимые понятия во благо развития души вашей. Великий Бог ваш никогда не участвует в формировании любых проявлений законов материи. Поэтому, введя вас в мир, инородный законом его, Отец ваш взял на себя задачу крайней сложности, ибо ему осталось во благо ваше неусыпно и постоянно обыгрывать естественно возникающие в вашей каждодневной жизнедеятельности всевозможные условия материальных проявлений, зависящих от свободно прилагаемых усилий ваших. Таким образом, исходя изначально из того, что уже возникло не по воле Его, Отец вводит каждого из вас без исключения именно в те условия, которые стали наиболее благоприятными воистине для каждого из вас, тем самым позволяя вам видеть и соприкасаться с тем, из чего у вас есть возможность извлечь необходимое во благо ваше в этот период времени». А когда неверные понятия неизбежно накопятся в вас до определенной критической черты и возникнет опасность для вашего дальнейшего развития, это будет означать, что ваши возможности самостоятельно брать необходимое от соприкосновения с происходящей реальностью исчерпаны. И тогда возникает предусмотренная Богом Великим необходимость моего временного появления среди вас, чтобы, разгребая завалы в премудрых головах ваших и исправляя все накопленные вами опасно ложные понимания о правильном житии и развитии, я установил необходимую серию законов, которые, как вешки для ориентира, укажут вам зримо прямолинейный путь истинного развития на очередной какой-либо период времени». Только в зависимости от определенных немаловажных закономерностей мое пребывание среди вас должно быть временным и лишь время от времени. Отец никогда не касается того, что творится в сознании вашем, и всех деталей внешних усилий плоти вашей, но всегда смотрит на происходящее с вами через ваш духовный чувственный мир. Ибо прежде всего в духовном внутреннем мире делается ваш первый и главный шаг, а затем проявляется внешне через плоть вашу. Но когда доходит до усилий через плоть, сознание ваше имеет возможность повлиять на внешнее проявление, если посчитает необходимым скрыть ваши внутренние побуждения. Только усилие это обязательно правдиво отзовется в чувственных особенностях души вашей, на которые не способно влиять сознание, часто пока еще следующие практики хитрости и обмана. Поэтому, независимо, насколько точно будут выражены внешне ваши внутренние истинные усилия, Отец ваш Небесный всегда знает правду о вас, и вам никогда не укрыть от Него того, что на самом деле творится с вами. Формирование вашего внутреннего мира и развитие души находится в прямой зависимости от необходимости сделать вам те или иные внешние усилия. А внешние усилия очень сильно зависят от природных инстинктивно-чувственных проявлений, которых не знает Великий Отец. Ибо знать определенные чувственные проявления возможно только в одном случае, когда испытываешь те же самые чувственные проявления. Великому Богу не присущи эти природные чувствования, и Он никогда не испытывает того, что именно им соответствует, а это и недовольство, и ревность, гнев, и радость, и прочие всевозможные переживания, хорошо вам известные. Посему большими невеждами проявляете вы себя, когда пытаетесь усмотреть в делах Отца вашего то, что только ограниченности присущее. Безмерный огонь благодати, полыхающий во сути Отца вашего небесного, Бога, живого и единственного, всегда источает ровные потоки благодати, именуемой Духом Святым. Эти ровные потоки Святого Духа одинаково идут ко всем вам, независимо от того, чем вы занимаетесь. Где только в зависимости от сути занятий ваших находится сама возможность воспользоваться благодатью этой. Но Отец ваш Небесный, как бы ни было странным пока еще услышать вам, всегда одинаково любит вас. И того, кто побиваем рукою неправедной, и того, кто владеет рукою этой. Ни на миг не появится разницы в любви этой, направленной от Отца ко всем детям Его. Сотворив суть мою и создав условия, при которых возможно мое воплощение во плоть, подобную вашей, Отец таким образом предоставил мне возможность наиболее полно оценить все закономерные особенности, связанные с вашими вероятными усилиями, что является наиболее благоприятными условиями, при которых возможно формирование законов, призванных явно определять направленность истинных усилий относительно развития души вашей. Предоставив мне таковые возможности, великий Бог мой дал мне всю власть самостоятельно оценить все выражаемые усилия ваши и самостоятельно сотворить все, что при этом сочту необходимым во благо ваше. Отец Небесный сотворил меня Творцом законов пути развития рода человеческого, поэтому и говорил в древности ученикам: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не придет к Отцу, кроме как через Меня. И ныне воистину говорю вам, что доколе не примете и не познаете законов Моих, никогда не вкусите истинной ценности шагов восхождения, и научиться сотворять Отцу угодное не сможете». Ибо дела ваши, несозвучные духу истины сути моей, никогда не позволят вам идти по пути восхождения, и только направление в сторону падения неизбежно останется уделом вашим. Но многие из вас, зная о словах моих древних, запечатленных в книге Завета Нового, не поверили мне и с детской наивностью отдаются во власть учений новых и разнообразных, к Богу Великому отношения не имеющих. Благом вам, великим, была бы возможность уяснить окончательно, что к чему бы вы ни прикоснулись в жизни своей суетной, с названиями громкими о вечности, если то не дано рукою моей, в лучшем для вас случае оно может лишь значительно замедлить падение ваше, значительно придержать, но удержать от падения не в силах будет, ибо таковы строгие, но естественно возникшие условия в бытии вашем. Наделив суть мою огнем силы определенной, Отец Небесный создал во мне условия, призванные позволить мне при любых обстоятельствах и на любом этапе вашего развития исключительно всегда, безошибочно оценить все происходящее в жизнедеятельности вашей относительно законов души вашей. Но огонь сей, во сути моей, створящий силой немалой, не позволит мне удержаться во плоти любой, если силу его полыхающую искусственно не удерживать, окутав таинством, Отцом предусмотренным. Когда душа моя находится вне законов материи, то вся сила духа моего находится в ровном, успокоенном состоянии, и тогда, словно гладь океана, не потревоженная ничем, способна легко отражать небосклон и солнце, так же и во сути моей отражается Отец мой. В таком состоянии я также способен воспринимать всех вас равно с любовью, без переживаний, независимо от того, какому поприщу вы себя посвятили и у какого алтаря голову преклонили. Как и лица Отца, никогда не тронет даже крохотная тень ревности и недовольства, независимо от того, пред чем вы преклонились. Ибо во что бы вы ни играли на земле этой, от неведения своего, в какую бы сторону ни пошли, Отец всегда будет обыгрывать все глупости ваши, и вы в конечном итоге неизбежно придете к истине Его. Так вот, вне тела никакие природные чувственные особенности мне не присущи, и они не запечатлеваются во мне, как в душе вашей, потому я и не испытываю переживаний никаких. Но во время воплощения неизбежно и естественно для меня на чувственном уровне во мне создаются условия, когда я легко могу ввергнуться в неистовое пламя переживаний, способное в краткий срок погубить мое природное тело. Так как сила эмоциональных переживаний, связанная с определенными обстоятельствами, возникающими неизбежно при каждом моем новом воплощении, очень быстро способна многократно перекрыть все допустимые безопасные нормы. И чтобы этого не происходило, а особенно учитывая дикие обстоятельства настоящего времени, требуется обязательное применение некоторых таинств, которые своеобразно окутают дух мой, с помощью чего великий Бог мой может контролировать огонь, полыхающий во сути моей. Пока я вне законов материи, я не воспринимаю ошибок ваших, и тогда дух мой пребывает в безмятежности. Но когда я попадаю во плоть, то неизбежно начинаю видеть ошибки ваши. И если суть моя пробуждена, она мгновенно начнет реагировать на них, разгораясь жаждой исправить все. А чем сильнее Отец мой допускает открываться мне, тем ярче и сильнее я буду воспринимать ошибки и недостатки ваши. В пробужденном состоянии меня всегда ожидать будут определенного рода переживания за вас, ибо я буду приходить к вам не для того, чтобы обрадоваться, увидев достижения ваши, но чтобы все внимание обратить на ваши очередные затруднения. И на каком бы этапе вашего развития я ни появлялся среди вас, я всегда буду видеть, чему в очередной раз научить вас должно и какие очередные шалости ваши подправить предстоит. Но для того, чтобы я наиболее полно смог приблизиться к характерным жизненным проявлениям вашим и наиболее полно смог накопить точные понимания, с этим связанные, Отец Небесный полностью закрывает суть мою до времени пробуждения, продолжая вести меня через определенные особые чувственные проявления». Во время такого периода я воспринимаю ошибки ваши только лишь как исследователь, рассматривая и анализируя ваши характерные шаги. При этом, по возможности ставя допустимые психологические задачи, играю временно в те или иные ваши жизненные проявления, что еще глубже, через природные чувственные особенности, помогает мне узнать присущее вам». И если в своей жизни вы проходите процесс наибольшего впитывания окружающей вас реальности в пределах 14 лет, после чего жаждете вырваться на свободу и приступить к самостоятельным сотворениям, то у меня такое таинство наибольшего впитывания тянется до времени пробуждения. Но однажды, по воле Бога Великого, как и было им предопределено в эпоху нынешнюю, пробуждение сути моей произошло ко времени Отцом Небесным намеченному. И с этого мгновения я по-настоящему полноценно увидел происходящую вокруг меня реальность. Огонь жажды свершить, заботливо Отцом удерживаемый доселе, рванулся наружу. чтобы в такую минуту не произошло чрезмерного эмоционального всплеска. Пробуждение мое происходило с наименьшим высвобождением духа моего, но и при этом таинство, осторожное, раздалось словно гром, после чего начался краткий период самоосмысления, чтобы окончательно и твердо приступить к предначертанному свершению.